Глава 73. Синий фургон, который Зоя раньше видела у сантехники Соренсена, стоял напротив дома Лоры Саммер. И это мгновенно развеяло ее последние надежды, что Джеффри Олстон сейчас действительно чинит чью-нибудь канализацию. Тейтум заглушил двигатель и проверил свой пистолет. По пути Зои позвонила Мартинесу и объяснила в самых общих словах, что они узнали. Лейтенант разозлился, но он был профессионалом и понимал, что главная задача сейчас — взять серийного убийцу. С отщепенцами из ФБР можно будет разобраться позднее. Патрульные машины уже ехали сюда. «Я займусь задней дверью на случай, если он попытается сбежать, когда они приедут», — сказал Тейтум. «Ты жди в машине, следи за передней дверью. Дай мне знать, если он выйдет. И встречай кавалерию, когда она прибудет». Зоя кивнула. «Разумеется, здесь она бесполезна. Она не проходила тренировок. Она останется в машине». Тейтум достал из кобуры на лодыжке небольшой пистолет и протянул его Зои. «Это Глок 43. В нем 7 патронов. Стреляй, только если не будет другого выхода». Тупо кивнув, она взяла у него этот металлический предмет. Он был холодным и удивительно легким. Ужаснувшись, Зои направила его в сторону от них обоих. Тейтум открыл дверцу и вылез. «Не геройствуй», — сказала Бентли. Он улыбнулся, скорее гримаса, чем настоящая улыбка, и закрыл дверь. Зои следила, как он крадется вдоль стены дома. Грей двигался ловко, настороженно и быстро. Все перемещение рассчитано, чтобы не оказаться в зоне прямой видимости из окон. Зоя осознала, насколько заворожил ее навык напарника, когда тот, присев, пробирался к задней двери с пистолетом в руке. За все дни, проведенные рядом с Тейтумом, с его дурацкими шутками и ерничанием, она забыла, насколько он подготовлен именно к таким опасным ситуациям. Агент исчез за углом, и она осталась одна. Почти сразу во рту появился вкус желчи, горло перехватило. Зоя тяжело дышала, уставившись на дом. Что там происходит? Неужели Лора и ее дети уже мертвы? И Джеффри прямо сейчас закачивает в женщину бальзамирующую жидкость. Рука с пистолетом дрожала. Опасаясь, что может случайно выстрелить, Зои положила пистолет на соседнее сиденье, еще теплое после Тейтума. Он ушел всего полминуты назад. Казалось, что уже прошли часы, недели. Бентли взглянула на дорогу. Сколько еще ждать копов? Она подумала о Лиле Рамос, которая кричала сквозь тряпку, молилась, чтобы копы успели приехать раньше, чем она умрет. Зои, сжав кулаки, ждала.